Рождение и ограбление монеты. Серебряные и золотые, а также биметаллические монеты изобрели неподалеку от родных мест Александра Великого и всего за каких-нибудь 4 столетия до его рождения. Правда, считается, что еще раньше их придумали в Китае, но почему-то они не сразу прижились. Хотя, казалось бы, нужда в них была очевидной. Отпиливать куски от слитков серебра или золота при каждой купле-продаже было крайне неудобно. Впрочем, Китай долго развивался в состоянии почти полной изоляции, и что там происходило, Европа представляла смутно, а потому изобрела монеты для себя заново в VII веке до нашей эры, в Лидии, древнегреческом государстве в Малой Азии, нынешняя Турция. Легендарный фригийский царь Мидас якобы превращал в золото все, чего касался, и так устал от этого своего свойства, что попытался избавиться от него, смыть его с себя, искупавшись в местной речке, с тем предсказуемым результатом, что и вода стала превращаться в золото. Реки в Лидии действительно намывали некий естественный сплав золота и серебра, так что идея биметаллизма была подсказана природой. Сплаву дали название «электрум» – электрон, в честь его ярко выраженных электромагнитных свойств, позволявших отличить ценный металл от всякого речного мусора. В электруме было 73% золота и 27% серебра, и вот лидийцы додумались чеканить из него первые, для начала довольно примитивные монеты. И хотя первые попытки изготовления подделок или неполноценных, облегченных монет не заставили себя долго ждать, фальсифицировать сплав было не так-то просто. Геродот, впрочем, презрительно отзывался о коммерциализме лидийцев, которые к тому же еще и открыли для мира принципы оптовой и розничной торговли, создали первые частные гостиницы, плавили руду, красили шерсть, ткали ковры. Кроме того, они якобы не брезговали продажей своих дочерей в проститутки. С точки зрения Геродота, все это и изобретение монет, и торгово-промышленные инновации, и проституция было явлениями одного порядка. Привет Карлу Марксу и Гинзбургу. Подделать монеты было не так легко, но очень быстро были изобретены первые способы так называемого «дебейзмента», снижение качества ценности денег за счет уменьшения содержания драгоценного металла в монете. Ранние монеты не отличались совершенством. С боков часто торчали маленькие металлические заусенцы, которые можно было отстригать. Кроме того, хорошенько потряся мешком с монетами, можно было оставить на дне немного золотого или серебряного порошка. Но прошло несколько веков, прежде чем дебейзмент стал сознательной финансовой политикой правителей. Зачем, задумались римские императоры, тратить так много дефицитного серебра на изготовление монеты? Ведь динарий все равно остается динарием, даже если мы немного изменим его состав. Можно будет начеканить больше денег, государство станет богаче. А государство – это я. В первом веке нашей эры динарий в Риме делался из чистого серебра, но к 250 году реальное содержание драгоценного металла в монете опустилось до 40%. Дебейзмент достиг своего апогея в середине III века, особенно прославился император Галлиен, при котором от серебра в динарии осталось разве что название и в лучшем случае 4% содержания. Думаю, что всякому, кто взялся читать эту книгу, понятно, что за этим следовало страшенная инфляция. За 200 лет цены выросли примерно в 3 раза, но в последние 2 десятилетия III века инфляционные обороты набрали совсем уже головокружительный темп. Рим оказался на грани гиперинфляции и серьезных социальных катаклизмов. Дебейзмент разрушал империю. И вот вам пример роли личности в истории. К власти пришел исключительно талантливый лидер, император Диоклетиан. Его пакет административных и экономических реформ, видимо, спас империю, хотя и ненадолго. Самым трудным в числе реформ оказалась именно проблема инфляции. Диоклетиан восстановил чистоту монеты и думал, что этого будет достаточно. Каково же было его удивление, когда возвращение к хорошим деньгам не остановило инфляцию, ее маховик был слишком сильно раскручен. И вообще, дело же было не столько в чистоте металла, сколько в общем количестве циркулировавших в обществе денег, и, что особенно важно, в доверии населения к деньгам. Диоклетиан не знал закона Гришема. До рождения этого британского джентльмена оставалось больше 1000 лет, гласящего, что плохие деньги вытесняют хорошие. Жители Римской империи предпочитали пользоваться более мелкими монетами в обилии начеканенными предыдущими правителями и даже денежными суррогатами, а замечательные новенькие динарии из чистого серебра припрятывали, превращая их исключительно в инструмент накопления. Денежная масса в результате, конечно, сокращалась, но мучительно медленно. Император решил тогда перестать слушать своих советников-монетаристов и обратился к чисто административным мерам. Если бы лидеры СССР лучше изучали античную историю, они бы знали, чем заканчиваются попытки государственного контроля над ценами. Тогда, в эпоху Диоклетиана, точно так же, как в далеком советском будущем, товары просто стали исчезать с рынка. Никакие угрозы суровых наказаний не помогали против спекуляции. По официальным ценам пшеницу было купить практически невозможно. Она реально стоила в 63 раза больше официальной декретированной цены. Диоклетиан сумел таки несколько задержать, отложить падение Рима, но с инфляцией справиться до конца так и не удалось ни ему, ни его преемникам. Есть историки, считающие, что проблемы с национальной валютой были, если не главной, то, по крайней мере, существенной причиной развала Римской империи. 1500 лет спустя что-то похожее можно будет сказать и о другой могучей империи, расположенной значительно восточнее. Но на чужих ошибках никто не учится. В средние века дебейзмент станет любимым способом решения финансовых проблем большинства западноевропейских монархов. Почти всегда с катастрофическими последствиями. Троны шатались, ненужные войны и бунты сотрясали страны. С отчаяния вновь и вновь предпринимались попытки введения контроля над ценами, всегда с одним и тем же печальным результатом. На этом фоне выделялась Англия, которая на протяжении почти всей своей истории поддерживала высокие стандарты своей монеты, за исключением относительно коротких периодов, правления Генриха VIII, например. Король Генрих I так яростно боролся за качество английских серебряных монет, что даже отрубал руки владельцам монетных дворов, которых подозревал в дебейзменте.